Наша заветная мечта заключается в том, чтобы узнать об этом мире все до мельчайших подробностей. Корни такого стремления уходят в те времена, когда подгоняемое инстинктом выживания человечество отчаянно пыталось сохранить себя в неблагоприятных условиях. Этот основополагающий мотив до сих пор руководит нами, хотя сейчас он скрыт под огромным слоем прочих побуждений. Что касается вопросов физической смерти, то в этом отношении наши ученые тоже могут предоставить лишь те подходы, которые так или иначе связаны с материей. В частности, мы всегда пытаемся найти для неизвестного какую-то систему измерений. Если мозг не проявляет электрической активности, если в организме не происходит химического обмена веществ, если тело не способно совершать физические движения, то, по нашему мнению, в нем не происходит ничего. По этой причине смерть также понимается как ничто. Если же спросить, исчезает ли человеческий разум, когда в мозге прекращаются электрохимические реакции, подобно тому, как при отключении тока вокруг электромагнита тут же исчезает магнитное поле, то ученые, скорее всего, ответят утвердительно. Однако вы можете продолжить свою мысль и сказать, что в действительности магнитные поля не исчезают полностью. Они оставляют довольно заметные следы в окружающей чувствительной материи. Можно ли продолжить аналогию в отношении человеческого разума? Разумеется, ответит ученый, с людьми происходит то же самое. Они продолжают жить в памяти близких и в тех рукотворных вещах, которые создавали за свою жизнь. То есть в своей работе, своих книгах, домах и так далее. Но это все. Легко понять, почему многие ученые и врачи открыто принимают позицию нигилистов или атеистов. Вопреки таким убеждениям, многие из них испытывают давление культуры, собственных надежд и чувства вины, которые заставляют их верить в необходимость выживания вида. Более того, ученые и врачи становятся неосознанными участниками хищнического механизма мира земной жизни. И в этом смысле не реже других подгоняют имеющиеся сведения к собственным инстинктам. Несмотря на это, некоторые великие ученые уже пришли к выводу о том, что человек не просто материальное тело. Во всяком случае, наш разум представляет собой нечто большее, чем просто электрохимические реакции в мозге. В итоге, огромные пласты накопленных научных знаний просто непригодны для любого направления, которое пытается извлечь нечто из ничего. И поэтому нам придется с неохотой отказаться от науки. Почти все научные достижения целиком и полностью связаны с миром земной жизни, пространства и времени. И, следовательно, применимы только в этих границах. Что касается религии и философии, то они тоже не принесут большой пользы. Религиозные течения долгие тысячелетия пытаются вызвать у нас веру в жизнь после смерти, в попытках помочь своим последователям достичь стадии постижения истины, религии выработали огромное число практических приемов, но лишь немногие из них можно назвать более или менее удачными. Итак, мы возвращаемся к личному опыту. Если бы каждый человек имел возможность пересечь черту, погрузиться в так называемое ничто, вернуться назад и описать увиденное в доступных, неискаженных системой представления понятиях, это со временем привело бы к глобальному постижению истины и исчезновению всякого страха перед смертью. Все было бы замечательно, но пока мы не знаем, как это осуществить. И все же остается вероятность того, что каждый из нас уже занят такими путешествиями, просто не помнит об этом. Если бы я без тени сомнения знал, что произойдет после смерти, такое понимание полностью изменило бы мои взгляды на мир. Я старался бы прожить эту жизнь во всей полноте и не обращал бы внимания на зловещую тень, мелькающую за левым плечом, на призрака, который шепчет: «Один неверный шаг, и пришел твой час». Если бы мы понимали, что каждый имеет возможность уйти из этой жизни, когда будущее, по его мнению, не сулит ничего светлого, как преобразилась бы наша жизнь? Если бы мы твердо знали, что наша любовь продолжается за границами мира земной жизни, пространства и времени, что мы обязательно встретимся с близкими, любимыми людьми после расставания в этой жизни, какое чудесное чувство свободы окрыляло бы все человечество.